Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. До сих пор остается неразгаданной тайна великих знаний, которыми обладало человечество в глубокой древности. Какие технологии применяли наши предки при строительстве пирамид, гигантских каменных храмов или подземных дворцов? Современной науке неизвестно. Но подобные загадки для ученых рождаются и в наше время. На юго-востоке Флориды, в пригороде Майами, находится необычный архитектурный ансамбль – Коралловый замок. Это целый комплекс жилых и хозяйственных построек, декоративных сооружений и скульптурных композиций. И все это напоминает замок великанов. Громадные кровати, кресла-качалки, гигантские столы, 18-тонные скульптуры Марса, Сатурна и Луны. Все строения выполнены из огромных глыб известняка коралловых рифов. Весят такие блоки от 5 до 30 тонн. Общий вес сооружений превышает 1100 тонн. Но самое удивительное, что создал коралловый замок один единственный человек — Эдвард Лицкалнинш. А было это совсем недавно, в начале прошлого века. Совершенно непонятным способом Эдвард доставлял с побережья Мексиканского залива многотонные коралловые глыбы, обрабатывал их и устанавливал по своему усмотрению. Строитель использовал лишь простейшие инструменты. У него не было грузоподъемных машин или механизмов. Как человеку с виду далеко не крепкого телосложения удавалось в одиночку ворочать громадные камни? Никто не знает. Известно только, что Эдвард увлекался астрономией и историей Древнего Египта. От внешнего мира он отгородился каменной стеной высотой в 2,5 метра. Гигантская калитка весом 10 тонн даже сегодня легко открывается, поворачиваясь на железном стержне. Как один человек смог найти центр тяжести огромной плиты и так идеально сбалансировать ее подвеску? Ученые теряются в догадках. На территории замка Эдвард и себе построил жилище и назвал башней. Там были его мастерские и жилые помещения. Интересно, что ни одному посетителю замка он не разрешал входить в башню. Какой сверхъестественной силой мог обладать создатель этого чудо-замка? А может быть, этой силой были знания? Великие знания древности? Эту версию подтвердил сам Эдвард Лицкалнинш. Однажды он обмолвился, что знает секрет египетских пирамид. Возможно, в этих словах кроется ответ на все вопросы человечества. Но строитель Кораллового замка умер в 1953 году и оставил нам монументальную загадку, не менее сложную, чем Великая пирамида Хеопса. Тайное и неизведанное.